Бессмысленно вглядываться в темноту, если нет надежды на свет. Мертвый мозг, проблем нет на фоне космоса. Тысяч планет мы не видим, тысячной доли реальности. Мы все часть сплетенных вместе паутин. Падая в кроличью нору один, само понятие реальности упирается в солнце ветвями. Агрессия заразна, если тебя не сломали, сон заберет меня от этих дурных мыслей. Нормы отношений крыс, простой в агоне, но меня уже настроило от заскока. Как стоило ли на пустошок пробежка по памяти, стерт эфедрином, зрачок дрогнет, а ты не исцели, либо цели. Друг с другом сидя разговариваю в ванной, нам ведь еще умирать, бля. Мне кажется, что я в крайне серьезный, но мне нет больше желания ждать летние сумерки. Ты нужен как ненужный, да как трип-репорт, выкинь в кучное желание потреблять. Это все, что мы есть, без мечты заблюешь ванну ножкой. Вся грусть заложена в России, выйди на улицу и посмотри на нее. Часы говорили, что скоро будущее наступит на горло, и мне быть следующим, и не найти мне покой нигде, если все самое страшное происходит в моей голове. Дьявольский проход до желаемого, сон падает навеки, слава не имеет смысла. Есть только дело, пока живешь, надейся, пока все это в конец не стало твоим пленом. Давай рожать детей в этом тлене, я не знаю, что будет завтра, может узнают они, если не станут растениями. Это колыбельная, но ты не спи, и встретимся уже на завтраке. Даже самому идеальному дню нужно свое бремя, основной синдром отчаяния или что-то еще. Однажды ты начнешь мотать свою жизнь так быстро, что все не просто начнет мелькать и смажется в единое целое, без просвета, без смысла. Рассказы про перспективу, бликов экрана, чувство, что запутаюсь в ногах с утра. И этот человек в ломбарде явно связан с плохим будущим. Судьба клоунада, судьба клоунада, судьба клоунада, судьба клоунада, судьба клоунада, судьба клоунада, судьба клоунада.